Глава 19. Галерея оказалась интересной. Здесь было много деревьев с разных планет. Некоторые плотоядные, к ним опасно приближаться, могли сожрать. Мы долго ходили среди деревьев и рассматривали их. Нагуляв аппетит, я решил поужинать мясными стейками уже в знакомом баре. И мы поехали туда. В этот раз было рано, и клиентов немного, свободных столиков много. Пришлось долго дожидаться, пока их приготовят, но зато сегодня работал повар, который делал их великолепно. И они получились как раз так, как я люблю. Риза вроде развеялась, но была все равно немного грустная. Я ей сказал, что она может заказывать, я все оплачу. Она заказала пиво и салатик. «Риза, ты что грустная?» «Не знаю. Просто как-то грустно». «О чем задумалась?» «Да так». «Нужно кое-что прикупить из вещей, а то у меня нет ничего. Старое я выбросила, а новое он забрал. Посмотри в сети, что тебе нужно, я оплачу. Только в разумных пределах, конечно. Ты и так потратился на адвоката, и сейчас платишь. Успокойся. Я недавно взял одну подработку и неплохо заработал. Так что могу потратить на тебя и не буду ничего просить обратно». «Что за подработку ты взял?» «У одной страховой компании подработал. Нужно было найти и вытрясти информацию из парочки ублюдков». «Почему ублюдков?» «Это они убили Иджи. А Хелл, помнишь, с ними была?» «Да». «Так вот это она навела на него». «Серьезно? Они же были вместе. Не знаю, что там между ними произошло, но вот так иногда бывает». «Это подлость. Представляешь, Иджи мне сказал, что они выросли вместе, и у него были серьезные чувства к ней». «Как же она так?» «Не знаю. Я не стал расспрашивать. Она мне была глубоко противна». «Что ты с ней сделал?» «Ничего. Ну, или почти ничего. Она же сама не убивала их». «Их?» «Да. Вместе с ним погибли 25 парней. Нам принесли 2 стейка». «Ешь, настроение поднимется, а то ты голодная и грустная». «Аппетита нет». «Ты попробуй, это вкусно». «У них сегодня повар работает, который их очень вкусно готовит». Заметил, что она допила свое пиво и заказал ей себе вина к стейку. Вино ей понравилось, и она с удовольствием его подтягивала. Пока я съел свою порцию стейка, она немного его поела и оставила. Сидела, мучила салатик. Оставлять несъеденным такой великолепный стейк – кощунство. «Ты будешь стейк?» «Нет, не хочу больше». «Тогда я съем». «Конечно». Бар тем временем заполнялся, и началась развлекательная программа. Появилась и Аша, моя напарница по танцам. Она улыбнулась мне, и они сели за соседний столик. Это не осталось незамеченным Ризой. «Кто это?» «Это моя хорошая знакомая. Мы вместе здесь в танцевальном конкурсе участвовали». «Что за конкурс? Хочешь попробовать?» «Не знаю». «Он скоро будет, и там нужна пара. Будешь участвовать?» «Наверное, не буду. Настроения нет. Я просто посмотрю». «Как хочешь». Аша как раз подошла к нам. «Блез, вижу, ты сегодня не один. Ну что, станцуешь со мной еще раз?» «Давай станцуем». Ведущий объявил конкурс, и все, кто хотел участвовать, поднялись на сцену. Мы тоже с Ашей подошли. «Ну что, как машина?» «О чем ты?» «Ты сказала, что муж тебе за победу обещал новую машину». «Дальше обещание дело не пошло». Заиграла музыка, и поехали голограммы. Мы вроде бы оба хорошо станцевали, но заняли только 3-е место. Аша была недовольна после конкурса. «Не понимаю. Мы оба хорошо двигались и вроде без ошибок. Почему только 3-е?» После чего она пошла разбираться к ведущему, а я вернулся к Ризе за столик. «Ты хорошо двигался. Интересный конкурс, мне понравилось. Он будет еще?» «Нет. Он один раз вечером тут проводится, и он платный». «Серьезно? Сколько стоит?» «Не знаю, Аша всегда платит, и призы у нее остаются». «Вы что, даже призы получали? Мы его даже выиграли?» «Никогда бы не подумала, что ты такой классный танцор. Сам не знал». «Хочешь, можешь поучаствовать в других конкурсах. Тут есть интересное». «Так они платные все, наверное». «Ну, я тебе оплачу участие». «Тогда ладно». Она действительно поучаствовала в 2 конкурсах, а я оплатил взносы для участия по 10 кредов за каждый. После одного довольная притащила даже приз. «Вот я выиграла!» «Молодец какая!» Я обнял ее. «Ну вот, первый раз за вечер обнял». Так ты сама сидела весь вечер грустная, я решил тебя не трогать. Ну и зря. Мы еще досмотрели развлекательную программу, и после ее окончания я довез ее до дома. Это было совсем рядом. Она слезла с байка и пошла домой. «Давай, пока, Риза!» Она удивленно повернулась ко мне. «Ты что, не зайдешь в гости?» «Нет, я в гостинице переночую». «Почему?» «Потому что это неправильно». «Блесс, пожалуйста, мне очень плохо». «Не оставляй меня одну. Можно я тогда с тобой в гостиницу поеду?» «Зачем тебе туда ехать? У тебя квартира есть». «Не оставляй меня одну. Я же несовершеннолетняя, и ты должен обо мне заботиться». Почувствовал за спиной дрон и понял, что не время выяснять отношения на улице. «Хорошо. Пойдем к тебе». В квартире за 4 месяца моего отсутствия почти ничего не изменилось. Так, только некоторые вещи добавились. «Смотрю, он не все у тебя забрал». «Да это не от него». «От кого?» «От другого». «Значит, ты не только с ним встречалась?» «Вначале с другим. Потом мы расстались и стала с ним». «Почему расстались?» «Не спрашивай. Так получилось». «На креды позарилась?» «Не начинай, пожалуйста. И так грустно. Давай лучше панель посмотрим». «Как хочешь». Она достала бутылку из шкафа и налила себе. Потом посмотрела на меня и спросила: «Тебе налить?» «Нет, не хочу». «Захочешь, здесь есть». «Хорошо». Она включила панель и села на диван перед ним. Походил по квартире, посмотрел, что изменилось. Дверь в ванную, похоже, была сломана. «Что у тебя с ванной произошло?» «Да они там схватились». «В смысле схватились? Кто с кем?» «Тот, с которым я раньше встречался, с этим». «Чем закончилось?» «Обоих полиция забрала». «Она что, тоже здесь была?» «Ну да, я вызвала». «Как так получилось, что они оба здесь оказались?» «Не знаю, так получилось». «Может, хватит врать? Ты совсем забралась?» «Ну, я с обоими встречалась. С одним хотела расстаться, а он пришел не вовремя». «Когда ты с другим была?» «Да». «Вот сейчас не врешь». «Риза, понимаешь, что ты заслужила то, что получила?» «Не заслужила. Я ведь не заставляла его дарить все эти вещи мне». «Встречаться с двумя тоже не заставляла?» «Вот именно, они сами приходили». «Не виновата, они сами приходили». «А что в результате?» «Если бы ты дал согласие на брак, все было бы в порядке». «Понятно. Оказывается, это я виноват в том, что твои махинации не удались». «Риза, а ты брачный контракт читала, который он тебе подсовывал?» «Зачем мне его читать?» «Ты ведь его все равно не подписал». «Да он собирался тебя купить как вещь за кучу шмоток. В отличие от тебя, он хорошо думает головой и понимал последствия». «Что значит вещь?» «Это и значит. Ты должна была выполнять все его приказы и не могла отказаться. Скажет переспать с кем ему нужно, и ты будешь спать. Никуда не денешься, у тебя такой брачный контракт. Скажет переспать со всем экипажем, и ты переспишь. Он все свои вложения в тебя окупил бы и не раз». «Не может этого быть». «Разумеется, не может быть. Похоже, бесполезно тебя чему-то учить. Ты вбила себе в голову, что замуж хочу, и все на этом. Пойду ванну приму». Решил, что пока есть возможность, нужно воспользоваться моментом. Смотреть панель как Риза мне совсем не хотелось. Ванна быстро наполнилась. Я включил режим джакузи и с удовольствием погрузился в воду. Когда я был на Ламире, мне там вот такой ванны точно не хватало. Интересно, как там сейчас дела идут и чем закончился суд? Хотя я был участником процесса, доступа у меня к делу нет. А на спецоперации с Ризой и Зари я об этом даже не вспомнил. Лигу последнее время не показывали по панели. Может, из-за того, что клоны там наделали. А может, из-за суда. Жалко, конечно, местных жителей. Они, по сути, заложники ситуации, сделать ничего не могли. Закрыв глаза, лежал и получал наслаждение от джакузи, как почувствовал, что я уже не один. Дверь в ванную теперь не закрывалась, и Риза зашла в гости. Вначале я подумал, что ей что-то нужно. Но когда почувствовал, что вода стала прибавляться, открыл глаза. Она решила составить мне компанию и тоже легла в воду. Понятно, что на ней, как и на мне, уже ничего не было из одежды. Только тут я заметил, что за прошедшее время она прибавила в росте, и грудь стала больше. Кроме того, на бедрах как-то изменилась. И стала больше похожа на взрослую женщину, чем на подростка. То-то я не о том задумался и закрыл глаза, чтобы не видеть. Несколько минут ничего не происходило. Мы оба получали удовольствие от джакузи. «Блесс, посмотри на меня!» «Зачем? Я тебе нравлюсь?» «Я уже посмотрел. Ты что, грудь нарастила?» «Нет, у меня своя природная». «Тебе нравится? Ну, посмотри!» Пришлось открыть глаза. Она была уже рядом и выставила ее прямо передо мной. «Нравится? Ты потрогай. Зачем? Проверь, что настоящая». «Риза, что ты делаешь?» «Как что? Тебя соблазняю?» «У меня давно не было мужчины». «Как же твой парень? У нас секса не было». «Я сказала, что до брака он ничего не получит». Я посмотрел на нее с удивлением, но она не врала. «Риза, прекрати, это неправильно». «Потрогай мою грудь!» Я уже понял, что сопротивляться не могу, и потрогал. «Нравится?» «Да». «Я только немного подкорректировал ее форму, а так своя природная». «Трогай, продолжай еще, мне очень нравится. Сделай мне хорошо, как ты умеешь». Сопротивляться я уже больше не мог. Это оказалось выше моих сил. У нее и вправду не было давно мужчины, и пахать мне пришлось полночи. Утром я ее отвез в училище и пришлось пообещать, что если смогу, то заберу на следующие выходные. Не выспавшийся и злой на себя приехал на работу, ведь я не хотел с ней спать. А вначале поддался на уговор и зашел к ней домой, а потом и ночевать остался. В мастерской все были уже на месте. «Что, думаешь, тебя сегодня ждет?» – спросил Вил. «Не знаю. Знаешь, мне все равно». «Чем ты занимался на выходных?» – спросила Лия. Забрал Ризу из училища, погуляли вместе с ней, сходили в галерею растений, потом в баре посидели. Ты чем занималась? У родителей побывала, ну и так в развлекательный центр сходили. Ты с ней помирился окончательно? Говорю же, не ругались мы. Просто она меня слушать не хотела и достала меня этим согласием. Вот я и не хотел с ней общаться. Сейчас у нее вроде мозги на место встали, не знаю, надолго ли. Задурил он ей голову. Это еще большой вопрос, кто кому задурил. Там все совсем неоднозначно. Что ты с ней дальше будешь делать? Почему я с ней должен что-то делать? Закончит училище и сама решит, что дальше будет делать. В каком она учится? Во флотском? На кого? На медика. Значит, после училища на флот? Не знаю. У нее нет контракта с флотом, она за свой счет учится. Лия, у тебя какой-то нездоровый интерес к ней. Просто любопытно. Похоже, Лия подозревает, что я с ней сплю. Зачем ей это, непонятно. Впрочем, в мастерскую зашел Коти, и все сразу напряглись. Значит, Блесс 86-й участок, Вил 41-й, Лия 32-й, Шур 36-й. Все, работаем. И он ушел. Все посмотрели молча друг на друга. Сегодня он был не таким злым, как на прошлой неделе. Когда вышли из здания, Вил сказал, походе, Коти отошел, не такой злой, как раньше. Вил. «Прикуси язык, а то сглазишь», — ответила ему Лия. Шурт, как обычно, промолчал. Он вообще был такой тихоня. Сидел у себя в углу мастерской и что-то там тихо делал. При этом больше молчал. Редко от него можно было что-то услышать. «Не переживайте, день большой. Ему еще успеют настроение испортить». «Блесс, ну что ты такое говоришь?» «Что не так, Лия? Пускай портят, нас здесь сегодня не будет. Особенно тебя». «Да, особенно меня. Он там пока мне очередную гадость готовить будет». «Да играешься ты, Блесс». «Лия, не переживай, далеко не пошлю». «Буду вас навещать периодически, чтобы он не забывал обо мне». «Шутник. Довезешь меня до участка?» «Довезу. Байк твой так и не отремонтировали?» «Нет, пока я сама его ремонтирую». Когда довез ее до участка, она с интересом смотрела на меня. «Что? Даже не проси, целовать не буду». «Ты, похоже, и без меня весь зацелованный. Это почему ты так решила? От тебя запах женщины». «Это неудивительно, я же вчера весь день с Ризой провел. От тебя запах двух женщин. А ты опасная женщина, Лия. Я не завидую твоему будущему мужу. Может, эта соседка по номеру зашла в гости?» «Нет. Такие дорогие духи — это точно не соседка». «Хорошо, сознаюсь. Был в борделе». «Не смеши меня. Там тем более таких дорогих не бывает. Это, наверное, ко мне в Аэроэкспрессе кто-то притерся. Да так, что след от укуса на шее оставил. Что поделаешь, кусачая соседка попалась. Врон, с кем был?»